На следующий день, когда Тирот и другие драконы доставили Торика с его холдерами к подножию вулкана, он первым делом принялся разыскивать Лессу. Госпожа Бендена стояла вместе с другими у дверей здания, скрытого под курганом Никата. Но тут Торик узрел Джексома рядом с мастером Робинтоном и резко сменил направление. «Что знает Орфис?» – подумал он. – «Знает весь Перн. Мой мастер». Торик приветствовал Орфиста вежливым поклоном, отметив, что он выглядит удивительно энергичным для человека, которого едва не похоронили пару месяцев назад. Джексом даже не обернулся, со скучающим выражением изучая ближайший курган. «А, холдер Торик!» – наконец бросил он через плечо. «А, лорд Джексом!» – с иронией ответил владетель Южного. По тону его было ясно, кого он считал настоящим лордом. Джексом медленно обернулся. «Шара говорила мне, что ты не одобряешь брачного союза с Руатом», – спокойно произнес он. «Да, наследник, не одобряю», – Торик бросил взгляд на Робинтона и презрительно ухмыльнулся. «Она заслуживает большего, чем холд на севере размером с обеденный стол». «Я не ослышалась, Торик», – раздался за спиной южанина вкрадчивый голос Лессы. Она подошла к Джексому и встала рядом. «Холдер Торик считает, что его сестра заслуживает большего, чем северный холд величиной со стол», – повторил юноша, и в голосе его прозвучала скорее насмешка, чем обида. Глаза Лессы гневно блеснули, хотя на губах продолжала играть улыбка. «Я не собирался оскорблять Руат», – поспешно сказал Торик. «Разумеется. Это было бы весьма непредусмотрительно с твоей стороны. Ведь ты знаешь, что я горжусь своим происхождением», – она окатила Торика ледяным взглядом. «Он может еще передумать», – вмешался миротворец Робинтон, начиная мастить Торику путь для отступления. «Подумай сам, Торик. Такой союз, желанный для молодой пары, даст кое-что и тебе. Ты породнишься с одной из благороднейших семей Перна и обретешь милость Бендена», – без обиняков добавила Лесса. Теперь на ее губах играла улыбка, столь обворожительная, что Торик едва не покачнулся. Внезапно он почувствовал необъяснимое головокружение, затем осознал, что Лесса взяла его под руку и ведет к кургану. «Я думал, мы собираемся изучать прошлое Перна», – с трудом выдавил он, голова все еще кружилась. «А тут представился случай для обсуждения будущего», – заметила Лесса, подхватив его под руку. «Твоего будущего, Торик». «Да, это верно», – подумал Торик. Флар уже был здесь, позади Лессы. За ним следовал Робинтон. Владетель Южного потряс головой, пытаясь прийти в чувство. «Да, в Южном столько молодых, чистолюбивых и безземельных людей», – заговорил Флар. Он обошел Торика, так что тот оказался посередине между ними Лессой. «Надеюсь, у тебя хватит наделов для всех. Мы не хотим кровавых междоусобиц на юге». Торик вытянулся, зажатый между предводителем Бендена, как между каменными стенами. «Здесь достаточно земель», – пробормотал он, затем, внезапно приободрившись, вызывающей усмешкой добавил: «И хватит для каждого молодого чистолюбца. Другое дело, как удержать их в руках. И Шара? Сейчас речь идет не о ней. К тому же у тебя еще немало сестер». В голосе Лессы слышалось раздражение. Подталкивая Торика под локоть, она повела его к только что очищенной от земли стене здания. Робинтон и Флар шли следом. «Мы хотели бы обсудить дела твоего холда. И не только мы. Есть вопросы у мастера Никата, у лорда Гроха и других. Нужна официальная встреча». «Вопросы? Встреча?» Торик прислонился к стене здания и скрестил руки на груди. «Да», – подтвердил Флар, – «и на первый вопрос я хотел бы получить ответ прямо сейчас. Как ты полагаешь, сколько земли здесь, на юге, может держать один холдер?» Он подчеркнул слово «один», так что не оставалось сомнений, кто имеется в виду. «Но мы заключили соглашение», – Торик, словно защищаясь, поднял руку. «Все, что я смогу разведать до того, как последний древний оставит веер, мое». «И как далеко ты успел продвинуться?» Флар был настойчив. С помощью всадников Драма Торик увидел, что Флар вполне информирован об этих экспедициях. Мы достигли подножия западного хребта, а вдоль побережья дошли до Большого залива, который разведал Пимур. «Так далеко?» — Флар покачал головой. «Мой дорогой Торик, в силах ли ты удержать все эти земли?» Торик вспыхнул. «Я предусмотрительный человек. Вдоль всего побережья и на равнине в направлении гор основаны небольшие холды, и многие из них расширяются и процветают. Люди, которых за последние обороты ты послал сюда, мой господин», — он усмехнулся прямо в лицо предводителю Бендена, — «оказались очень трудолюбивыми. Еще на нашей встрече в Бендене я заметила, что ты предусмотрительный человек». Леса расхохоталась. «Посылали людей мы, а клятву верности они давали тебе». «Конечно, я не скупился, наделяя их землей. К тому же, чем больше основано холдов, тем лучше. Ты же знаешь, госпожа, что даже небольшое поселение может иметь огромную ценность в глазах тех, кому оно дорого». Леса опять рассмеялась, проигнорировав этот явный намек на Руат. Потом, коснувшись ладони могучего плеча Торика, сказала: «С той нашей встречи в Бендене обстоятельства изменились». Она взглянула на Флара. «Теперь холл Торика переполнен людьми, а многие переселенцы, не рассчитывая на его помощь, высаживаются на побережье тут и там. Но мы не можем допустить, чтобы наш верный союзник потерял хоть одну длину дракона, разведанной им земли». Леса перевела взгляд на владетеля Южного. «Придется известить всех, что твои владения простираются от Большого залива до Западного хребта». «Но и только», — строго произнес Флар. Внезапно Торик уловил предупреждение своих файров. Шара сбежала. Резко обернувшись, он шагнул вперед, бросив через плечо. Но что касается Шары, трубный рев Рамоты заглушил его слова. Затем к ней присоединился Мнемент. Леса покачала головой, с чуть заметной улыбкой взглянув на Холдера. «Боюсь, ты опоздал, Торик. Эта проблема будет решена без тебя».